После последнего представления «Лебединого озера» пришлось этот спектакль повторить по требованию публики. Дягилев был в полном восторге и торжествовал. Наше примирение принесло свои плоды, мы были рады работать вместе и рады, что старая наша дружба продолжается. Живя в Монте-Карло, я решила подыскать себе для будущего сезона поблизости виллу, чтобы не останавливаться в гостинице. Мне посоветовали подыскать себе виллу в Кабдай, куда мы однажды целой компанией поехали в экипажах. Осмотрев несколько вилл, я остановила свой выбор на примиленькой вилле Морло, принадлежащей графине Морло. Она была прекрасно и уютно обставлена, и я тут же ее наняла на весну будущего 1913 года. После окончания сезона в Монте-Карло я вернулась прямо домой и все лето провела у себя на даче в Стрельне. Во время Красносельского театрального сезона я ездила туда не только в те дни, когда танцевала, но и в другие дни, чтобы присутствовать на спектаклях и повидать знакомых. У Андрея была очаровательная дача на самом Стрельнинском шоссе при въезде в Красное село, где он жил во время лагерного сбора. Он часто устраивал после спектакля у себя очаровательные ужины и угощал нас раками, которые мы все ужасно любили. Великие князья Борис Владимирович и Дмитрий Павлович принимали участие в этих ужинах. Я приглашала с собой наших молоденьких артисток из числа моих друзей, которых я потом отвозила к себе на дачу. Борис Владимирович был любителем пожаров. И ежели увидит зарево, то непременно хотел ехать посмотреть, в чем дело. И раз после такого ужина его нельзя было удержать от поездки на пожар, и нам пришлось ехать за ним в Лигово, но, к счастью, там ничего серьезного не оказалось. После кончины отца имение Красницы около станции Сиверской было продано светлейшему князю Генриху Федоровичу Витгенштейну, а моя мать стала летом жить в Стрельне, где я наняла для нее дачу, чтобы она была ближе ко мне. В августе у мамы случился третий удар, сопровождавшийся почти полным параличом. Для нас это было большим горем. Мама была для нас не только любящей матерью, но и нашим близким другом, советчиком и утешением для всех нас в нашей жизни. Вова, совсем еще маленьким, любил бывать у нее. Она умела обращаться с детьми, и он уверял, что нигде, даже дома, так вкусно не кормят его, как у бабушки, которая всегда давала ему его любимые блюда. Эта осень была полна самых тяжких забот. С одной стороны, меня угнетало тяжелое состояние моей матери, а с другой – Андрей опасно заболел. Весь август он пролежал с сильнейшим бронхитом. Боялись одно время начала чахотки, и его спешно отправили в Крым на всю зиму. Ему так и не удалось попасть на бородинские торжества у села Бородина по случаю столетия со дня битвы. Мне приходилось выбирать между двумя дорогими для меня существами – или остаться около матери и отпустить Андрея одного, или же ехать с Андреем и оставить маму одну. Доктора, с которыми я по этому поводу советовалась, уверяли меня, что в том состоянии, в котором мама сейчас находится, ей не угрожает никакая опасность, и она может прожить еще очень долго. Они считали, что я могу спокойно ехать в Крым, а в случае необходимости через 2 дня буду дома. Я так и решила. Андрей уехал в Крым 4 сентября, раньше меня, и поселился в Свицком доме по приглашению великого князя Николая Николаевича в его имении Чаир. Андрей поехал со своим адъютантом фон Кубе и с полным хозяйством, камердинерами, лакеями, поварами и 2 автомобилями. Осмотревшись немного, он мне нанял в новом Мисхоре прекрасную виллу недалеко от него. Но он меня предупредил, что в Крыму ни повара, ни прислуги найти нельзя, и надо сделать, как и он, то есть взять с собою лакея и повара. Мне пришлось взять целый спальный вагон, заплатив за все билеты полностью, так как со мной уехало довольно много народу. У меня была горничная, у Вовы его человек и 2 воспитателя, француз Шердлен и Пфлюгер. Мой лакей и 2 повара – всего 9 нас было, а на месте наняли еще кухонного мужика, который оказался таким симпатичным, что я его взяла потом с собой в Петербург. Его звали Белял. Мне в первый раз пришлось побывать в Крыму, и он мне страшно понравился своим совершенно изумительным климатом и своей замечательно богатой и разнообразной растительностью. На юге Франции вся растительность кажется такой искусственной и бедной, несмотря на все усилия. А тут все растет обильно и густо, само собою и где угодно. Я постоянно ездила к Андрею, часто у него обедала и проводила вечера. Он стал медленно поправляться, но все еще очень легко уставал от малейшего усилия, а потому мало кого мог, да и хотел принимать и видеть. Иногда, катаясь днем на своем автомобиле, он заезжал к нам на виллу посмотреть, как мы устроились и как живем, но по вечерам он никогда не выходил из дома.